Глава 9. Как лев терзает добычу. Стокгольм, Швеция, 11 июня. Представители компании «Петрофон» продолжали держать свое слово. По возвращении в Стокгольм в условленном месте и ровно в условленный час ей передали авиабилеты. Один на сегодня до Ларнаки и второй на 18 число из Ларнаки в Санкт-Петербург. Одним словом, чудеса продолжались. До вылета оставалось еще около 5 часов, и сам суд, у которой за сегодняшний день помимо отцовского кофе не было во рту маковой росинки, решила шикануть и отметить свое столь недолгое свидание со Швецией обстоятельным ужином в одном из местных ресторанов. Держа ориентир на упомянутый экскурсоводом высоко торчащий над крышами лифт Катарина, Самсуд добрела до него пешком минут за 15 и смело направилась в подвешенный под лифтом, как гондола, панорамный ресторан. Он, кстати сказать, так и назывался — «Гондолин». Кухня здесь, как и ожидалось, оказалась весьма недурна, хотя цены, мягко говоря, кусались. Но теперь, когда у Самсуд неожиданно появилась куча денег, она, будучи заядлым рыбоедом, без стеснения заказала себе местное фирменное блюдо «Гравлах». Лосось в маринаде, по-русски «граф», что в переводе звучит не слишком аппетитно, — «могила». А все потому, что в былые времена это блюдо готовили исключительно под землей. Слава богу, что она не знала точного перевода этого названия, ибо аппетит в данном случае вполне мог быть и испорчен. А так и рыба, и салат с неизменным добавлением брусники, и запеченная картошка у изголодавшейся путешественницы пошли на ура. А еще сервис в этой ресторации оказался настолько высок, что когда Самсуд, остановив фланировавшего по залу администратора, поинтересовалась, не знает ли он поблизости места, в котором можно было бы распечатать текст с дискеты, тот учтиво предложил взять этот труд на себя, воспользовавшись компьютером в кабинете менеджера. «Госпожа может быть уверена в полной конфиденциальности», — почел за должное объявить галантный представитель шведской кухни, и Самсуд, улыбнувшись, без опасения протянула ему дискету. В ожидании компьютерной распечатки и финального кофе она уставилась в окно, из которого открывался потрясающий вид на город. Но мысли все равно невольно возвращались в Кеппинг, к отцу. Какое счастье, что она решилась на эту поездку! И как же она благодарна телефонному шутнику Хоровацу, благодаря которому стала счастливой, нет, не обладательницей каких-то там призрачных миллионов, она вновь обрела отца. Да заодно только это, по возвращении в Петербург, она обязательно должна заняться поисками таинственного незнакомца-благодетеля, дабы, разыскав его, низко-низко поклониться в ноги. Господи, как же обидно! Как же невыносимо больно осознавать, что бабушка не дожила до этого дня, не узнала всей правды о своем любимом Матосе, — невольно подумалось ей. Бабушка Моро. Самсуд прикрыла глаза, и из памяти тут же выплыл знакомый до каждой черточки царапинки бабушкин портрет, с незапамятных времен висевший в их самой большой комнате на голой стене слева от окон. С затаенной улыбкой смотрела с него молодая строгая женщина, одетая по предвоенной моде в пиджак с высокими плечами, чуть вьющиеся волосы, нежный, но строгий рот и невыразимая печаль в тяжелых темных глазах. Самсуд вздохнула. В конце концов, именно бабушке она была обязана едва ли не всем своим воспитанием. Жизнь ее родителей всегда была похожа на цыганский табор. Сколько себя помнила Самсуд, их большая, но совершенно нелепая квартира с комнатами по кругу, начинавшимися и замыкавшимися крошечным коридором, всегда была полна громкоголосых приятелей отца и матери, певших, пивших, писавших и превращавших дом в бедлам. И бабушка Моро, весьма отрицательно относившаяся к театральным и антисоветским закидонам своего сына, а еще хуже к провинциальным замашкам малороссийской невестки, быстро поняла, что маленькая Самсуд должна стать только ее внучкой. И первые годы, пока Моро не вышла на пенсию и работала на своей опытной станции в ЦПКИО, она с утра забирала девочку с собой. Самсуд до сих пор любила высокие травы парка, заброшенную колоннаду на тенистом берегу, скрип уключен по прудам и легкость дворца, в котором, как утверждала много позже бабушка, Екатерина впервые отдалась Потемкину. Парк стал ее детской, а потом и школой, поскольку Моро с 6 лет водила ее на детские курсы английского, расположенные в том же самом дворце. Ах, как тогда Самсуд затаив дыхание, скользила по лаковым полам первого этажа, стараясь проникнуться ощущением величия, исходившего от древних статуй. С каким рвением занималась она в крошечных, белых как сахар, комнатках наверху, с какой нежностью кормила с ладошки сорванными листьями двух чугунных львов и с каким превосходством смотрела на остальных детей, чьи бабушки и дедушки битый час просто так сидели на лавочках и болтали о всякой ерунде. Ее же бабушка, всегда с легкой насмешкой отзывавшаяся об этой аллее старых женихов и невест, в это время работала на своей станции, и все там глядели на нее с любовью и уважением. Мару много разговаривала с внучкой. Обычно они говорили обо всем, однако были две темы, которых старая Маро касалась крайне неохотно. Это Армения и блокада. Бабушка вообще не любила вспоминать войну, которая отняла у нее двух самых дорогих людей — маму, Самсуд Матосовну. Да-да, именно от своей прабабки унаследовала она свое имя, не слишком благозвучно сочетающееся с дубленой и неоригинальной русской фамилией Головина, скончавшуюся блокадной весной 1942 года, и младшего брата Алешу, год спустя погибшего в боях за Сталинград. И кто возьмется теперь укорить ее, Самсуд нынешнюю, за то, что в своей детской, а затем и юношеской безмятежности, когда думаешь, что у тебя еще впереди целая жизнь, а она совсем не расспрашивала бабушку об этом. Равно как и еще очень многих вещах, ставших по-настоящему важными только теперь. И лишь перед самой смертью, когда Маро была уже почти в беспамятстве, она попросила внучку снять с иссохшей шеи деревянный крестик, с которым она никогда не расставалась, и сберечь его. Бабушка пыталась сказать что-то еще, явно что-то важное, мучившее, однако внятные слова, а тем более фразы, ей уже давались с огромным трудом. С усилием Самсуд смогла разобрать лишь слова про каких-то людей, которым следовало этот самый крестик вернуть, иначе проклятие не снять, и еще про какую-то тетрадку, где про все это написано. А потом Маро умерла. А эту самую тетрадку тогда так и не нашли, хотя в ее поисках Самсуд и перерыла весь дом. И остались у нее только бабушкины книги по биологии, да разные красивые, но утилитарно бесполезные вещи, на вроде раковин, засохших стволов сахарного тростника и стручков гигантских акаций, которые только усугубляли царивший в квартире хаос и являлись дополнительными сборниками бесконечной и неистребимой петербургской пыли. А еще портрет на стене и смутные детские воспоминания о том, как красиво и быстро писала Маро армянские буквы, казавшиеся девочке какой-то волшебной вязью, сказочным узором. Они были похожи то на конские подковы, то на очертания женского тела, то на церковные кресты, и казалось, что их можно взять в руки, настолько они были зримы и вещественны. Впрочем, нет, осталась еще и песенка, которую Маро пела ей в детстве, когда та заболевала, и в ранней юности, когда видела, что внучка чем-то сильно расстроена. И вот сейчас Самсуд, вспоминая бабушку, и, как всегда, мысленно прося у нее прощения, неизвестно за что, тихонько-тихонечко запела сама себе: «Молодая-молодая, обновленный серп, в полноте алла зелена в ущерб, ты стара зашла, ты млада взошла, с края света что нам ты принесла? Счастье на весь мир, царям лад и мир, покойникам любовь, хлебушку дешевь, добрым много дней, рай душе твоей». Самсуд полезла в сумку и бережно вытащила из нее отданную отцом тетрадку. Отец оказался прав. Разобрать прабабушкин почерк, в котором вперемешку чередовались фразы как на армянском, так и на русском, было весьма непростым делом. Шершавые серо-голубые разлинованные листки были испещрены ломкой, прерывистой вязью армянских букв, напоминавших причудливо изогнутые сухие прутики. Буквы, старательно выведенные химическим карандашом, местами стерлись, местами расплылись. Самсуд вздохнула. В детстве бабушка Маро учила ее армянскому алфавиту, но дальше названий букв дело не пошло, а потом началась школа, нагрузки. Правда, на розовом обороте картонной обложки ей удалось разобрать несколько слов, написанных явно той же рукой. Она отчетливо увидела перед собой эту руку, тоненькую, высохшую, как птичья лапка, с острыми бугорочками суставов. В этот момент к Самсуд подошел администратор заведения. и чуть ли не с поклоном вернул дискету, присовокупив к ней тонкую офисную папочку, внутри которой лежали несколько отпечатанных на принтере листочков с текстом-переводом, и с достоинством удалился. «Надо будет оставить им чаевых побольше», — подумала Самсуд. И, невзирая на то, что сама всегда ругала Вана, когда тот норовил пристроиться за обедом с книжкой перед носом, с нетерпеливой жадностью принялась за чтение. «Лейтенанту Тер Петросян, Алоше Петровичу, моему сыну. Дорогой сынок Алоша, вот уже полгода, как нет от тебя вестей, вести, особенно добрые, не спешат в наш осажденный город. Каждый день возношу молитвы Господу нашему и его ангелам за тебя и твоих товарищей, доблестных русских воинов. Пишу в надежде, что когда-нибудь...» Здесь в распечатанном тексте в скобках стояла пометка, дальше неразборчиво. «У нас все хорошо, спасибо сестре твоей Моро. У себя на работе она растит еду, кормит город и немножко нас. Всю зиму мы варили на буржуйке ее сладкие прутики, ели бурый питательный порошок, так и пережили голодную страшную зиму. Теперь полегче. Маленький Матос совсем джигит, он удивляет и радует». Вновь несколько строк с пометкой неразборчиво. «В окно на все еще скованную льдом Невку я вспоминаю родной свой Ван, теплый, зеленый город-рай. И за какие грехи Господь изгнал нас из нашего рая?» Третья пометка про неразборчивость относилась к довольно большому фрагменту текста. Самсуд заглянула в тетрадку. Действительно, весь следующий лист оказался чем-то залит, и буквы расплылись в одно фиолетовое пятно. Читались лишь две строчки внизу первой страницы, и не вернулся. Мама не пережила горя. Тетя и дядя, о которых знала лишь по рассказам, жили далеко, в Константинополе. Так, 7 лет от роду я оказалась в доме Гургем-паши и его уважаемой супруги, мадам Ана. Следующий переведенный фрагмент начинался с середины фразы. «Уже не оставалось. Наши дружины изгнали турок и сожгли турецкую часть Вана дотла. Все ходили радостными, воодушевленными. Только и разговоров было, что о единой великой Армении под покровительством белого царя. Русских воинов ждали как спасителей и избавителей, как ангелов небесных. И вот 6 мая 1915 года они пришли с севера. Это были казаки. В 6 часу в мою комнатку вошла мадам Анаит и велела быстро переодеться в костюм для танца. Неразборчиво. Я и еще 15 девушек должны были танцевать перед русскими офицерами на ужине в доме Арама-паши, нашего городского головы. Мы очень волновались, и я помню, как...» Тут было выпущено несколько предложений. Самсуд нетерпеливо сверилась с оригиналом. Действительно, карандашная запись совсем выцвела и почти слилась с бумагой. «Только на его лицо, гладкое, голубоглазое, с пышными усами цвета пшеницы, это был харунжий 1-го кавказского полка Петр Лопатин, твой отец, Алеша, и отчим нашей Моро. И лишь несколько мгновений спустя я нашла в себе силы отвести взгляд. При первой же возможности я убежала домой. Спустя 2 дня Петр сам подошел к нам после благодарственного молебна и почтительно поклонился Гурген-паше, поцеловал руку мадам Анаит и, о чудо, мне! Представился он на недурном французском. Мы же, произнеся в ответ те немногие русские слова, что могли в тот момент вспомнить, и тоже перешли на французский. Дядя Гурген пригласил обаятельного офицера на ужин в наш дом, и сердце мое пропало, без остатка утонув в его голубых глазах. Разумеется, я не могла признаться ему в моих чувствах. Этого не позволяли ни обычаи, ни воспитание. Но главное, я как могла боролась с этой нежданной любовью, казавшейся мне нечистой. Ведь в эти самые дни, где-то в ледяных горах, бок о бок со своим легендарным командиром Азамаспом, сражается с нелюдями-курдами мой суженый, сын моего благодетеля Гургена-паши, бесстрашный Геворг по прозванию Элеон. Через 3 дня кавказский полк ушел дальше, на юг, а еще через неделю в Ван вернулась дружина Азамаспа, и с нею мой Геворг Элеон. Наша встреча не была встречей влюбленных после долгой разлуки. Геворг был холоден и немногословен. Должно быть, доброхоты успели нашептать ему о том, как его невеста заглядывалась на русского офицера. Однако ночью он пришел в мою комнату и потребовал любви по праву будущего супруга. «Идет война», — говорил он, — «а в войну правила и обычаи меняются сами собой. Завтра его дружина вновь уходит в бой. И если его убьют в том бою, то должен остаться ребенок, продолжатель рода Казарянов. А если не убьют, он вернется с победой, и тогда мы сыграем свадьбу, какой еще не видывал наш прекрасный город. После этих слов он навалился на меня, и я закричала. На мой крик прибежала мадам Анаит, окинув хмурым взглядом нашу недвусмысленную сцену. Она строго приказала мне прекратить шум и удалилась. Определенно, между сыном и матерью все было решено. Что же до меня, мои мнения и мои чувства никого здесь не интересовали. Умирая от боли и стыда, я уступила. Жених мой терзал меня, как лев терзает добычу, и я молила о смерти, как об избавлении. В эту страшную ночь, Алоша, была зачата твоя сестра Маро. Самсуд закрыла глаза. Из темноты под веками отчетливо проступила старая фотография из бабушкиного альбома. Хрупкая женщина в простеньком платье, а по бокам ее дети. Кудрявая черноволосая девочка серьезно, сосредоточенно смотрит в объектив, такими же, как у матери, огромными темными глазами, а светловолосый мальчишка в матросском костюмчике состроил озорную рожицу. Мысли Самсуд тут же перескочили на собственного сына. «Такой трудный возраст начинается». А ведь в нем, как в коктейле, смешаны три крови, и каждая тянет в свою сторону. И больше всего беспокоило Самсуд то, что мальчишка хитрит. С русскими здесь, в Питере, он русский, с украинцами, вставящий украинец, а с несколькими армянскими мальчиками в классе и на ушу выдает себя за чистокровного армянина. Самсуд пугала эта приспособляемость сына, но сейчас она неожиданно подумала, а что, если он прав? Он современный, настоящий гражданин мира. А я просто запутавшаяся в себе, да еще и отставшая от жизни неудачница. Ведь я тоже порой виню в одном своем просчете русское безделье, а в другом армянскую покорность судьбе. Самсуд потянул руку к чашке с давно остывшим кофе, и ее взгляд упал на часы. Мать моя женщина, вырвалась у нее невольная, так как по всем подсчетам она должна была отправиться в аэропорт 10 минут назад. Не хватало еще опоздать на самолет, — отругала она себя, и, собирая одной рукой разложенные в творческом беспорядке листки, второй принялась призывно махать официанту, требуя счет. Конечно же, она успела. Еще бы, ведь давешний услужливый администратор любезно заказал для нее такси. Интересно, подобный сервис распространяется на всех посетителей этого заведения или исключительно только на таких вот армянских красавиц, а?